Глава 9. Герцог шел впереди. Идеально ровная спина, сжатые кулаки и жесткая тяжелая походка выдавали все его напряжение. Он дышал, с шумом выпуская воздух, точно разъяренный дракон. Но он молчал, не обронил ни слова с того момента, как услышал мое признание. Просто встал и вышел. Гризелла же поторопила и меня на выход, шепнув: «Иди за ним, вам надо поговорить наедине. Встретимся на днях, а мне защиту от Огги ставить надо. Я уже слышу их шуршанье в подполье». И она сразу потеряла ко мне интерес, озаботившись своими вредителями. Вот же мерзкие мелкие существа! А я поспешила за Дари. Признаться, меня пугало его молчание. Было в нем нечто зловещее и одновременно отчаянное. «Может, вы хотите поговорить обо всем, милорд?» — робко уточнила я, пытаясь его нагнать. И вдруг одернула себя. «Я сейчас веду себя так, словно провинившаяся жена перед мужем. Какого черта? Я ведь тоже жертва этих обстоятельств!» Он же резко остановился, развернулся, а я, не успев затормозить, врезалась ему в грудь. «Почему вы мне сразу не рассказали?» — спросил герцог, сверля меня пылающим взглядом. «Зачем водили за нос?» «Что значит «водила за нос»?» Я тоже возмутилась. «Вы хоть на минуту можете представить, что чувствую я? В чужом теле, да что там тело? Здесь все, все чужое!» Я эмоционально развела и всплеснула руками. «В моей прежней жизни все было не так, как у вас. Я была в панике, когда очнулась в этом теле. А тут еще вы со своими разбойниками. Мне было страшно. Страшно вам все это рассказывать, потому что я не знала, чего от вас ждать. Вдруг вы меня решите убить или сожрать?» «Я никого вообще-то не жру!» — рыкнул герцог. «И убивать тоже не мой метод решения проблемы!» «А со стороны все выглядит иначе, поверьте!» — съязвила я и, обойдя его, направилась дальше. Теперь он догнал меня и пошел рядом. «И что теперь? Мне уже паковать вещи?» — уточнила я, не глядя на него. «Хотя, какие у меня могут быть вещи?» — удрученно хмыкнула после. «У самозванки-то...» «Интересно, куда это вы собрались?» — мрачно спросил герцог. «Ну как? Я же не Эва Барбантия, а значит, мое пребывание в вашем замке лишается смысла», — ответила я. «Вот только куда я действительно пойду? В чужом диком мире? Да и к замку я уже привыкла, и к Даре, и к Гарри, и даже к этому чудищу». «То есть помогать вы мне больше не собираетесь?» Это прозвучало неожиданно. «Но как я могу это сделать, если...» «Вы в теле Эвы Барбантиа. У вас ее способности. Вы ведьма. А значит, можете всем этим пользоваться», — перебил меня Дарья уже заметно спокойнее. «Ну и ваши отвары от головной боли, вроде они работают». Он признался в этом будто нехотя, через силу. «Если желаете, я могу вам за них платить». «Вот это поворот. Я обдумаю это предложение», — ответила я. «Надо же еще немного помучить его чудовищество. Понятно, что я не собиралась оставлять его без лекарства, но нужно сбить с него немного спесь». «А мы правильно идем?» — я вдруг заволновалась. «Не потеряемся?» Лес был погружен во тьму. Тропинка под ногами едва различалась и терялась в непроглядных зарослях. Силуэты деревьев безмолвными статуями высились над головой. «Мы правильно идем», — ответил герцог бесстрастно. «Благодаря проклятию я даже в темноте вижу, как хищник». «Вот видите, во всем есть плюсы», — заметила я. «Даже в таком, казалось бы, безнадежном положении». «Я готов отказаться от этих плюсов ради минусов обычного человека, тем более моя личная магия вполне неплохо справляется с тем, чтобы ориентироваться ночью». «Да уж, вы точно не оптимист, милорд», — усмехнулась я и вскрикнула. Прямо на меня летела огромная птица. Я прыгнула в сторону, в какие-то кусты, но она все равно задела меня крылом. «Уху, уху, уходи с печи!» — бросила птица мне недовольно. «Это обычная сова», — констатировал герцог. «Вы испугались ее?» «Немного от неожиданности», — отозвалась я, поправляя платье. Оно запуталось в каких-то листьях и ветках. Я принялась его освобождать, как вдруг поняла, что стою в зарослях драконьего хвоста и держу в руке один из таких хвостов. Внутри все похолодело. «Вам помочь?» — поинтересовался Дарри, делая ко мне шаг. «Нет!» — крикнула я, вспомнив, что это ядовитое растение. Теперь я даже видела, как около него летают алые искорки света, предупреждающие об опасности. Это было первое растение, которое светилось красным, а не зеленым. Но тут я ощутила сильное головокружение. В висках застучало, ноги ослабли, и я начала оседать на землю. Вот это меня, кажется, я отобрался. «Миледи!» Руки Роналд Ари подхватили меня за талию, не давая упасть, и я повисла на них, как тряпичная кукла. «Что с вами?» В его тоне уже слышалась обеспокоенность. «Это я от драконьего хвоста!» — удалось произнести мне. «Вы тоже осторожнее, вам он тоже...» Ну, а дальше язык просто онемел, и я могла лишь тяжело дышать. «Яд? Драконий хвост?» Герцог теперь поднял меня на руки, закружил на месте, будто раздумывая, что делать. Кажется, несмотря на то, что Дарри успел тоже потоптаться в зарослях хвоста, он пребывал в полном порядке и не спешил, как я, терять силы. «Потерпите, я отнесу вас к Гризели, она что-нибудь придумает!» Отрывисто пообещал герцог и стремительно направился в обратную сторону. Ветки деревьев замелькали перед глазами. Я инстинктивно обхватила мужчину за шею, а он крепче прижал меня к себе. Мыслей не было. Никаких. Слабость и ломота в теле затмевали собой все. «Мы почти пришли», — сообщил Дарри. И вдруг с налета врезался во что-то невидимое. Его даже отбросило назад, но удержать меня он смог. «Да чтоб тебя, Гризела!» — выругался герцог. «Тебя и всех демонов верхнего и нижнего мира! Какого орка ты поставила этот барьер?» «Видимо, это защита атойки», — прошептала я из последних сил. Она собиралась ее плести. «Гризела! Выходи немедленно!» — гаркнул Дуари так, что у меня заложило уши и болью отозвалось в голове. «Слышишь меня?» Но в окне даже не шевельнулась занавеска. Похоже, барьер Атоги был полностью непроницаемый даже для звуков. Или же ведьма уже отправилась спать. «Демоны! Демоны!» Еще раз выругался герцог. Затем развернулся и пошел прочь. «Как вы?» спросил меня на ходу. «Не очень», призналась я. На самом деле было совсем плохо. Сознание ускользало от меня. Во рту было так сухо, словно его набили песком. Перед глазами плясали красные круги, и тело билось в ознобе. Кошмар, а не состояние. Только бы не потерять сознание. «Эва! Эва!» Голос Дарри звучал, словно сквозь вату. «Посмотрите на меня! Скажите хоть что-то!» Однако я уже не могла. Приподняла голову, но она тут же безвольно откинулась назад. Остаток пути до замка я почти не помнила, лишь временами выныривая из небытия и слыша обрывочные фразы. «Дара, расстели постель немедленно!» «Ох, да она вся горит, ваша светлость!» «Сделай же что-нибудь! Ригальд, беги за лекарем, как хочешь, но приведи, хоть из кровати его выдерни!» Иногда мне на лоб ложилась чья-то прохладная ладонь, и на короткий миг становилось чуточку легче. Кто-то подносил к губам бокал, пытаясь меня напоить. После снова приглушенные голоса, которые я уже совсем не различала. Потом же я провалилась в глубокий тяжелый сон. Когда открыла глаза, комната уже была залита рассеянным солнечным светом. Лихорадка отступила, но тело все еще ощущалось слишком слабым, ватным. «Очнулась! Мурррр!» Мне в щеку ткнулся маленький влажный нос. Кожу защекотали усы. «Тути!» Я потянулась к кошке и обняла ее, а та даже не воспротивилась, хотя обычно не любила всякие нежности. «Все переживали за тебя!» — сообщила кошка. «Бегали, суетились. Герцог нервничал, кричал на всех, сидел тут почти до утра». «Правда?» — удивилась я. «Ну да, прогонял меня все время от тебя», — обиженно добавила Тутти. «Не нравится он мне, самодур». «Чем-то ты права», — уклончиво ответила я. «Характер у него не ангельский». «Миледи, какая радость!» В комнату ворвалась Дара. «А я слышу ваш голос. Думаю, неужто проснулась наконец? Как вы, миледи?» «Уже лучше», — заверила я, слабо улыбнувшись. «С вашего позволения». Дара приложила мне к лбу ладонь, мягкую и теплую, совсем не такую, как я ощущала на себе во время лихорадки. Та была сухая и прохладная. «Лекарь велел постоянно проверять, нет ли жара. И, кажется, он, наконец, спал», — радостно заключила служанка. «А мы уже едва не прощались с вами. Говорят, драконий хвост очень ядовитый. Но вы выкарабкались. Спасибо вашему дару, надо сказать, не дал вам погибнуть». «Да, ведьмам драконий хвост смерти не несет», — вспомнила я слова Гризеллы. «Но все равно гадость редкостная. Теперь за сотню метров буду его обходить». «А который час?» — поинтересовалась я после. «Сколько времени я спала?» «Так уже 6 вечера скоро», — ответила Дара. «Надо же! Почти на сутки выпала из жизни». «А герцог где?» «Да он под замком бродит кругами». «Ох, это ж надо сообщить ему, что вы проснулись!» — спохватилась женщина. «Побегу, а то злиться будет! Потом вам еды принесу, проголодались, небось. Я мигом!» И она исчезла в дверях. «Я тоже проголодалась, мрр!» — махнула хвостом Тутти. «А то из-за тебя все обо мне забыли. Пришлось есть из одной миски с толстяком». Она фыркнула и прикрыла лапкой морду, точно сокрушаясь. «Сейчас и тебя покормят», — пообещала я, поглаживая ее за ухом. «И попить дать молочка, мрр!» «И попить», — согласилась я. Но тут спохватилась. «Отвар! У герцога же на сегодня нет отвара! Надо поторопиться, чтобы успеть к его вечернему обращению!» Голова все еще кружилась от слабости, но я заставила себя подняться и, пошатываясь, дойти до зеркала, причесаться. За этим занятием меня и застала вернувшаяся Дара. «Да что ж вы встали, миледи!» Она чуть не выронила поднос. «Лекарь велел вам еще лежать!» «Я ненадолго, я только лекарство герцогу приготовлю», — пообещала я. «Вам бы и себе не мешало приготовить», — проворчала Дара. «Для успокоения что-нибудь, а то больно прыткая. Себя не щадите». «И себе тоже приготовлю», — чуть усмехнулась я и даже не обиделась, понимая, что служанка так выражает заботу. «Давайте уже помогу вам, что с вами поделаешь?» Дара забрала у меня расческу. «А вы ешьте, ешьте пока. Сейчас еще платье приготовлю». «А вы ешьте!» «Набирайтесь сил. Там бульон из цыпленка и печеная тыква с медом. Все, что возвращает телу мощь». «Спасибо». Я с аппетитом набросилась на еду. «Кстати, завтра в Ратиморе, это город, что неподалеку, начинаются гулянья в честь праздника Святой Веллы. Будет ярмарка. Мы с Гарри собираемся туда. Может, вам что прикупить?» «А мне с вами можно пойти?» Загорелась я. Идея развеяться и прогуляться куда-то помимо леса прямо вдохновила меня. «Но вам же еще не здоровится. Да и господа гуляют обычно в другом месте», — замялась Дара. «В парке Лили или на площади Готельяра? Ярмарка у дел людей попроще». «Я очень люблю ярмарки», — заверила я. «И мне совсем не нужно наряжаться, как госпожа. Надену, что попроще, и все». «Ну, хорошо», — Дара неуверенно улыбнулась. «Вы только еще у герцога разрешение спросите, а то мало ли». «Спрошу», — пообещала я. «Вот сделаю ему отвар и спрошу». Меня все еще пошатывало и вело, когда я направлялась в свою маленькую импровизированную лабораторию, но валяться в постели мне больше не хотелось. Пока шла, невольно обращала внимание на запущенность замка. Пыльные шторы и тонкие плетенья паутинок в углах, облупленная краска на стенах, потемневшая позолота, мебель, частично прикрытая чехлами. Наверное, когда-то это было роскошное место. Я представила, как здесь справляли балы и званые ужины. Дарья в нарядном камзоле встречал гостей, танцевал с какой-нибудь привлекательной дамой. Возможно, даже шептал ей на ухо комплименты или вовсе уединялся с ней в саду или другом укромном месте. Интересно. «А как у герцога с женщинами последние 100 лет? Неужели объявил целибат?» «Стоп! И зачем я об этом думаю?» «Хорошо, что никто из здешних не может читать мысли, иначе со стыда можно сгореть. А думаю я об этом? От скуки! Да, от скуки! На самом деле меня совершенно не волнует личная жизнь герцога Дарри. С чего она вообще меня должна волновать? У меня своих проблем по горло». Раздалось тихое и угрожающее за спиной, и я медленно обернулась. За мной также медленно следовал герцог в своем чудовищном облике. Внезапно. «Добрый вечер, ваша светлость», — произнесла я. «Не ожидала вас увидеть в этот час в замке». «Я тоже не ожидал, что увижу вас, бродящий по замку, когда вы должны лежать в постели», — отозвался он вполне человеческим голосом. «Вы все же умеете говорить вот в таком виде?» — опешила я. Чудовище закатило глаза, совсем как герцог в нормальном обличье. «Это вы теперь можете понимать меня», — объяснил он сдержанно. «Ах, ну да», — вспомнила я о своем даре слышать животных. «Но это ведь отлично», — добавила уже бодрее. «Теперь вам хотя бы будет с кем поболтать». «Вы предлагаете свою кандидатуру для болтовни?» — скептически уточнил герцог. «Слушайте, не нравится моя кандидатура, тогда молчите дальше», — разозлилась я, распахивая дверь лаборатории. «Хоть еще ближайшие 100 лет, и тогда уж не отвлекайте меня от приготовления отвара своей болтовней. Отвара для вас же! Кстати, вы за него мне должны денег». «А вы своего не упустите», — хмыкнул герцог презрительно. «Я вижу, что Дара зря за вас волнуется. Вы вполне успели оправиться от яда, ведьма как есть». «За отвар деньги получите завтра. Оставлю Дарри, так уж и быть». «Была бы вам премного благодарна, милорд», — излишне любезно отозвалась я. «А то, знаете ли, у меня завтра дела в городе». «Вот так? Просто констатация факта. И даже не буду спрашивать разрешения». «Вы идете в город?» В рыке герцога послышалось возмущение. «Но мы ведь договорились этой ночью, что я больше не ваша пленница, верно?» Я вздернула подбородок. «Значит, могу сама распоряжаться своим свободным временем, так?» Герцог, гневно трепеща ноздрями, промолчал. Я же восприняла это как знак согласия и, гордо переступив порог лаборатории, захлопнула за собой дверь. И все же он невыносимый тип. А ведь прошлой ночью мне показалось, что в нем начало проклевываться что-то человеческое. Ошиблась. Снова ошиблась.